Глава 3, в которой дело, наконец, решается честным поединком. Мари не случайно оказалась у Равелина солнечным утром. И уж, конечно, не о своем чудесном спасении вспоминала француженка во время казни. Она хотела лично убедиться, что Ушаков нашел убийцу, и дело Фринелли закрыто. Она увидела, что преступник лишился головы. Можно бы успокоиться, но Ушаков невзначай обмолвился о напарнике. А это значило, что следствие будет продолжено. Весь остаток дня девица посвятила разгадке, где итальянец мог прятать деньги. И есть ли у Ушакова возможность вычислить настоящего убийцу. Жаль, конечно, этого рьяного служаку Самойлова, но что же поделать, коли он не стал играть по ее правилам. Согласись, Самойлов служить ее делу, не сложил бы голову на плахе, а был бы щедро вознагражден. Уж она-то знала, что орден не скупится в таких делах. Наконец, среди многочисленных бумаг Мари на глаза попалось письмо, которое ей показалось ключом к разгадке тайны масонских денег. В ту самую минуту легкие шаги раздались за дверью, и на пороге возник Ля Шанье. «Мы обыскали все, но так ничего и не нашли». Она так и знала, что голова дана этому человеку только для того, чтобы носить шляпу. Ведь люди Ушакова наверняка следят за домом Фалинелли. И тот факт, что шевалье не арестован, еще не доказательство, что его визит остался незамеченным. Да к тому же осторожный и хитрый итальянец вряд ли подвергал бы свою персону риску, храня такие сокровища дома. «Вы не там искали», — с досадой сказала Мари. «Еще отец Фалинелли сошелся с неким господином Белозеровым. Иностранцу не так уж легко спрятать казну в России, если не иметь хорошего помощника из числа русских. Вы полагаете, что это Белозеров? Безусловно. Наш мальчик погорячился убить Фалинелли. Сначала нужно было расспросить его». Шевалье покачал головой. «Боюсь, у него просто не было выбора». Может быть, и прав был Ля Шанье, может быть, и не было у убийцы выбора, да только Самойлову убитый итальянец все никак не давал покоя. Вот и сейчас взмахивал Фалинелли шпажонкой, дразнил противника, дергался, словно марионетка, управляемая невидимым кукловодом. «Вставай!» — ехидно улыбался Фалинелли. «Вставайте, ваша милость!» — кто-то тронул Ивана за плечо. Иван открыл глаза и увидел перед собой Туманова и Егорку, который протягивал ему свежее белье и новый костюм. Туманов повторил приказ. «Вставай!» Егорка заботливо протянул рубаху. «Одевайтесь, ваша милость, одевайтесь!» Тут только Иван понял, что Фалинелли явился ему во сне, а впереди ждет его разгадка странных событий последних дней. Самойлов стянул старую рубаху, словно старую кожу. Сам он не хотел, но обстоятельства так сложились, что вся жизнь его теперь начинается с чистого листа. А уж что написано будет на этом листе, то одному Богу ведомо. Да разве еще Андрею Ивановичу Ушакову, взявшему его в такой оборот? Дом, где жил итальянец, обложили со всех сторон. Туманов, командовавший операцией, отдал солдатам приказ. «Смотреть, чтоб мышь не проскользнула, не то голову оторву!» Солдаты растворились в темноте. Ушаков вышел из кареты, огляделся и обернулся к Самойлову. «Ну что, дружок, пойдем навестим покои твоего итальянца. Туманов, дай ему пистоль и шпагу, а то в этом деле безоружному быть никак не пристало». Спальня Фалинелли, в которой тот и был зарезан, находилась во втором этаже особняка и занимала просторную комнату с изящным балкончиком, глядевшим в сад. Посередине стояла большая кровать. Другую обстановку различить было трудно, потому как освещалась теперь спальня только парой свечей да светом огня в камине. «Камин слуги разожгли», — глядя на пламя, осведомился Ушаков. Иван посмотрел ему в глаза и увидел, каким азартом горели они сейчас. «Так точно», — подтвердил Туманов, — «слуг не выпускать. Свечи потушить, сидеть тихо. Да горит». Распорядившись так, Ушаков глянул на огонь и подошел к окну. Не близится ли мышь к мышеловке? «Вот что я тебе скажу, Самойлов. Не думай, что тот, кто тебе днем улыбается, ночью не мечтает выпустить тебе кишки. У царского трона всегда идет грызня. Я многое повидал». «А царевича Алексея видели?» — не сдержал Иван любопытства, распаленного еще в детстве рассказами отца. «Видел». — просто ответил Андрей Иванович. — Подлец был, хоть и помер до казни. Против родного батюшки заговор чинил. У царского трона всегда неспокойно. Он сел в кресло в углу так, что мрак спальни совсем скрыл его. Туманов и солдаты тоже укрылись в темноте. Самойлов на минутку задержался возле кровати, представилось ему, как лежит на ней убитый, раскинув руки и истекая кровью, как ужасно бледен его лик в лунном свете. —